Время выбора 2. Глава 1. С утра звонили во все колокола. Отборные части русской армии входят в столицу. Я не присутствовал при этом ввиду не совсем восстановившегося здоровья. Но уж мои свитские пересказали перипетии во всех подробностях. Сначала прогорцевал сборный полк кавалерии, особо отличившийся в этой кампании. Потом повезли трофеи, флаги противника, захваченные легкие орудия. Затем уже в сопровождении своих воевод появился государь в золотых доспехах. Процессия растянулась по улицам столицы. Народ радостно кричал за здравицы победителю. Тем более, что царь приказал выкатить на площади дармовой алкоголь и угощение. Столица отходила от ужасов чумной эпидемии и радовалась возвращению победителей. На следующий день я сидел в кресле и рассказывал брату о происходившем здесь. Алексей стал бледен, когда я довел до него цифры людских потерь. Его так перепугала возможность опять оказаться беззащитным перед подобной стихией, что он молча обнял меня, как бы благодаря за то, что я не убежал из города и сражался с эпидемией. Правда, уже через месяц он немного поменял свое мнение. Дело в том, что я своими драконовскими мерами завел себе чересчур могущественных врагов. Те бояре, которые по моей воле остались в Москве и были вынуждены наравне с быдлом переносить всю тяжесть эпидемии, сейчас объединились с купцами, которые пострадали из-за введенного карантина. Они накатали челобитную, подкрепленную списком нарушений с моей стороны всех возможных и невозможных законов и уложений. Выяснилось, что я выгреб казну, растратив средства на чернь. Брат показал мне это пасквиль. Ну, если честно, то в основном там правда. Но иначе я не остановил бы нарастающую угрозу. Это сейчас кажется, что почти ничего не было и все радуются. Но 3 месяца назад безнадежность овладела людьми. Каждый день умирали их соседи или близкие. Через неделю к моей травле присоединились святоши. Патриарх Иов не забыл, как я пытался бороться со скоплениями народа в разгар эпидемии. Брат ходил смурной и перестал звать меня на заседание думы. В эти дни я уезжал из Кремля в свой городской дом. Там на меня не так давила волна ненависти. Еще бы лучше вообще свалить из города, но на это царь разрешения не давал. Зато кардинально улучшились отношения с супругой. Анна после того раза перестала меня избегать. Даже присоединялась к общей трапезе. А когда я игрался с малышкой, она как обычная мамаша улыбалась, наблюдая за нами. В один погожий день мы вообще выехали за город на световой день. Слуги разбили шатер, где спала наша малышка, пока мы вчетвером прогуливались. Прасковья с Анной впереди, ну а мы с Пахомом чуть отстали. Иван, и чем все это кончится? Не знаю, Пахом, не знаю. Думаю, ничем хорошим. Я затронул сильных мира сего, они от меня так просто не отстанут. Ты начинай перевозить самое важное в мою усадьбу под Тверь. Самое важное – это моя библиотека, а также лаборатория с уникальным оборудованием. Этот период, когда меня подвесили в воздухе, длился без малого 2 месяца. Меня вроде бы как не сняли с постов, но просто перестали обращаться и звать на заседание Думы. Тайный приказ тоже брат взял под себя. Даже оборудовал там личный кабинет и засиживался в нем допоздна. Я его где-то понимал. На одной чаше весов брат и наследник, на другой объединившиеся бояре, вкупе с церковниками и каупечеством. А вот когда царица благополучно разрешилась в очередных родах мальчиком, ситуация кардинально изменилась. Я не помню, что случилось с Алексеем, так назвали первенца, но по старой ветке развития событий на престол после отца сядет не вполне здоровый Федор, который еще не родился. Но это и не важно, главное, я перестал быть наследником. Как мне потом доложили, когда по всей столице звенели колокола в честь рождения царевича и мы с царем в открытой карете ехали по улицам города, то народ выкрикивал мое имя, причем называли спасителем. Черный люд запомнил, что именно я укротил спесивых бояр и самолично ездил по дворам, помогая пострадавшим, и, видимо, это стало последней каплей. Царь очень ревниво отнесся к моей народной известности, а утром ко мне явился посыльный и передал грамотку от государя. В ней Алексей Михайлович сообщал, что он предписывает мне покинуть Москву. Об опале не писал, но и идиоту ясно, что назначение царевича наместником в Тобольск никак не может быть поощрением. Если честно, то мне стало легче на душе, я крутился как вошь на гребешке. Честно старался принести русскому народу облегчение и помощь брату. Но я устал, да и болезнь не вполне меня отпустила. Я еще не мог подолгу сидеть как раньше в седле, так что назначение принял и начал собираться. К сожалению, я не смогу взять с собой много народу, человек 5 свитских. Все-таки царев брат, Ну и в прислуге меня никто не ограничивал. Дорога дальняя и нужно подготовиться, выдвигаться лучше по замерзшим рекам, но царь торопит, так что поедем по раскисшей земле. А когда я уже заканчивал сборы, братец вдруг сжалился и изменил место ссылки. Ярославль, я об этом городе мало что знаю. Вроде крупный населенный пункт на Волге. Не бывал там в обоих жизнях. Знаю, что в нем неплохо развиты ремесла и торговля. А еще наши правители почему-то любили сюда ссылать неугодных. Мой пример показателен. Здесь томилась мать первого лжедмитрия, Марина Мнишек. Из Сибири в этот город определили родню поверженного хана Кучума. До Ярославля более 200 верст, то есть неделя пути. Все легче, чем пилить до сибирского Тобольска. А чтобы мне не было чересчур тошно, царь подарил две тамошние слободки, Богоявленскую и Худякова, а также село Унимерь с большим поместьем. Теперь меня уже не поджимало время, и я мог не торопиться. Больше того, в Ярославль уже отправился обоз с вещами и управляющий в мое поместье. Я решил сначала остановиться в нем. Так как знакомых у меня немало осталось в различных приказах, то я кое-что узнал о своей недвижимости. Село стоит на реке Катаросль, довольно зажиточное. 230 душ, что немало по нынешним временам. Есть небольшая церквушка и господское поместье в два этажа. Для меня откровением было узнать, что в 1612 году Ярославль стал фактической столицей Руси, когда в нем сидел Михаил Романов с матушкой Иннокентией Марфой и ждал избрания на царство. А когда Москву заняли поляки, столица временно переехала именно в Ярославль. Я успел отправить два каравана под немалой охраной. У меня теперь кроме трех десятков личных охранников, которым я платил из своего кармана всего полусотня тяжелых рейтар. Это экскорт для наместника Ярославля. Сформировав третий караван, тронулись из столицы и мы. Три кареты и десяток повозок. Вещей накопилось у меня прилично за эти годы. Со мной в карете жена с дочкой и ее кормилица. Я устало откинулся на подушке, когда город остался далеко позади. Покачивание меня усыпило, и я прикрыл глаза, но не заснул. В голову лезли всякие мысли, мешая заснуть. Я трезво оцениваю итоги своего пребывания в 17 веке. Я попал в тело 5-летнего мальца, а сейчас мне почти 18. Я много добился, и казалось, что мое положение незыблемо. А нет, меня легко съели боярские рода. Уж больно много власти у меня оказалось. Пытались меня прибрать к рукам, а потом просто воспользовались удобным моментом. Ну и ладно, в принципе я доволен тем, как все пошло. Дело в том, что мне ясно, что феномен Петра Алексеевича скорее всего не произойдет. Может он и родится, но вырастет в других условиях. Несмотря на сопротивление боярства, уже сейчас неотвратимы перемены в стране. Алексея окружают сторонники перехода на европейские ценности. Изменения накапливаются, пусть не так резко, как при Петре и, но они уже изменяют жизнь общества. Вот только лично я строил планы, как сохранить наш русский колорит и самобытность, не подражая слепо всему западному. Петр Алексеевич тупо копировал англичан, голландцев и немцев. Он щеголял заграничными неудобными платьями и использовал немецкие слова, заставляя делать это и придворных. Он буквально за бороды тянул русский народ к просвещению на западный лад. Мне кажется, что можно пойти по иному пути. Но, теперь я уже не уверен, что смогу повлиять на эти события. Вполне вероятно, что произойдет нечто, что заставит брата вернуть меня из ссылки. Но тех доверительных отношений уже не будет никогда. Мы не торопясь ехали по разбитым дорогам. Трижды останавливались на отдых в крупных селах. Троицко-Сергиеву Лавру мы проехали, остановившись там всего на день. Теперь на пути Ростов и все. Впереди наш новый дом. Удивительное дело, по мере удаления от Москвы Анна оживала. Она с любопытством смотрела в окошко. «Ты когда-нибудь уезжала из Москвы?» Жена замотала головой. «Нет, только с батюшкой на Богомолье выбирались. Тогда ясно. Ну и, наверное, у нее с городом связаны не самые лучшие воспоминания. С настоятелем Спасо-Преображенского монастыря игуменом Никандром я встретился сразу по приезду. Громадина монастыря возвышается над соседствующими постройками и окружена с двух сторон водами реки Катаросль. Его мощные стены и башни включены в сеть городских оборонительных сооружений и выдержали многочисленные приступы монголо-татар и польско-литовских интервентов. Высотой более 10 метров, толщина 2,83 метра, протяженность около 900 метров. Именно этот монастырь не только служил центром духовной, культурной и экономической жизни города, но и служил важным элементом в обороне. На стенах стоят 15 крупных и 17 малых пищалей. Братья-монахи имеют на вооружении 150 карабинов, один из вариантов мушкета. У меня имеется список жалованных грамот монастырю от русских царей. Больше всего от всемогущего Ивана Грозного, целых 55. И разумеется, у монастыря много недвижимости. 6 сел, 239 деревень, много пахотной землицы, рыбные ловли, соляные варницы, все не перечесть. Да, отец-настоятель рад бы, если я бы со своей свитой проследовал дальше. Часть людей сразу отправилась в мою усадьбу. Это касалось большей части охраны и слуг. А вот риетарская полусотня обосновалась лагерем прямо у стен монастыря. Внутрь монастырских стен проехали только наши кареты и человек 20 самых близких. Кроме моей семьи это, разумеется, Прасковья с Пахомом и их первенцем. Ее братец Дмитрий Зубов, мой верный ординарец и камердинер Никита Салтыков. Из свитских это те, кто решился ехать со мной в ссылку. Гриша Захарьин Юрьев, Илья Милославский, Борис Шереметьев и Гриша Лопухин. Черкасские, Пожарские, Голицыны и Трубецкие под разными предлогами отмазались. Ну и ладушки, бог им судья. Еще компанию мне составил 30-летний Семен Яковлев из старинного, но обнищавшего московского рода. Именно он командует бравыми риетарами. Я бы их не получил, но братец выдал мне нарядную бумаженцию, что податель сего направляется царскою волею наместником в Ярославль. А какой же наместник без минимальной охраны? Да и невместно царскому брату как простому смертному разъезжать без соответствующего эскорта. Вон у моих все лошади подобраны буланой масти. В Ярославле же сидит свой воевода. И думается, его тоже не обрадует мой приезд. Отец Никандр довольно молод для своего сана, ему не более 40 лет. Вообще, насколько я знаю, игумены таких понтовых монастырей не засиживаются надолго в настоятелях. Они переводятся по мере освобождения ставок. Архиерей – это уже уровень епископа, а там и до митрополита рукой подать. Но при этом желательно не наделать грубых ошибок, обидеть члена царской семьи из их числа. Поэтому игумен делает вид, что ужасно рад тому факту, что я, пожалуй, погощу у него самую малость. Мне показалось это неплохой идеей. Как таковой Ярославский Кремль, или как его называют, рубленный город, собственно и включает в себя территорию монастыря, который нас приютил. А сам детинец, где и заседает местный воевода, меня не впечатлил. Во-первых, он деревянный, что навевает мысли о пожаре. А во-вторых, его размеры не позволяют принять такую ораву, как моя свита с дворней. И зачем тогда стеснять уважаемого боярина воеводу? А вот подворье монастыря в самый раз будет для нас. Каменные здания, да и порядок здесь повыше. Монастырские насельники выгодно отличаются от галдящей черни на запруженных улицах. Первое впечатление от города двойственное. Я уже привык, что в Кремле лишних людей нет и все ходят степенно, а тут прямо вавилонское столпотворение. Но, зато сразу чувствуется кипение жизни. Торговый люд, покупатели из горожан и гости торговые с трудом дают проехать на лошади. Я уже не говорю о карете. Так что мне и моей семье будет спокойнее здесь. И резиденция моя тоже пока будет в монастыре. Пока устроились и пришел вечер, а с утра пожаловал воевода. Стрелецкий глава и воевода Осип Костеев был назначен сюда сравнительно недавно. Он успел поучаствовать в осаде Смоленска и, будучи раненым, вернулся в Ярославль. Сейчас под его началом местный гарнизон из двух стрелецких приказов, стоящих лагерем в посаде. Приказ – это основная тактическая единица пешего войска и по аналогии приравнивается к полку. Ну и также у воеводы в подчинении дворянская поместная конница. Трудно сказать, сколько ему точно лет. Осип из тех мужчин, возраст которых трудно определить из-за обильной растительности. Кудлатая борода, давно не стриженные лохмы на голове и диковатый взгляд придавали ему вид буйно помешанного, но говорит с вежеством и соблюдает внешние приличия. Думаю, ему уже прислали грамотку обо мне. Ну типа, не трогай его, у тебя своя работа, а царский братец будет всего лишь свадебным генералом. Левая рука воеводы подвешена в лубок, явно последствия ранения. Я угостил Осипа вином из своих запасов и намекнул, что не собираюсь влазить в его епархию. Задача воеводы – охрана города и торговых путей в округе, а здесь частенько шалят кочевники. А вот торговой и иной деятельностью города управляли дьяки губной и земской исп, а еще старшины семи городских сотен. Городская, Никольская, Сретенская, Дмитровская, Духовская, Спасская и Точковская. Это что-то типа городских административных единиц. Из объяснения воеводы стало ясно, что основное население города отнюдь не бедняки. Это посадские люди, торговцы и ремесленники. Но лучше посмотреть все своими глазами. А вечером я попробовал проанализировать свои первые ощущения от встречи с городом. Из плюсов – это кипящая экономическая жизнь. Ярославль стоит на высоком мысе, и его обтекают сразу две реки – Великая Волга и Катарасль. Это значит, что здесь транспортная артерия связывает запад, восток и юг, что превращает город в торговый перекресток. А это налоги, идущие в казну. Из минусов – это непродуманная планировка улиц. Они узкие и извилисты, часть из них тупиковые. Как и в Москве, здесь много храмов, не меньше 40, но из них каменных всего 4, и еще 2 церкви сейчас возводятся по новым правилам. Частые пожары весьма стимулируют строиться в камне. Жилые дома и общественные здания процентов на 90 с лишним деревянные. Это еще больше укрепило меня в мысли остановиться в каменном монастыре. Пока мне достаточно впечатлений. Мои должностные обязанности довольно расплывчаты. Если вкратце, то я представляю здесь его царское величество. То есть как бы конкретными делами не занимаюсь, но ежели чего, то весь спрос с меня. На случай нападения или стихийного бедствия все властные полномочия могут отойти ко мне, если я захочу. Вот такая мутная у меня должность. Но при этом мне положена немалая сумма на содержание двора и оклад лично мне любимому. А в целом это город-трудяга без великосветских понтов. Здесь, конечно, имелись хоромы светских и духовных феодалов. Дворы богатейших купцов и дворян поражали размахом, но никак не затейливой архитектурой. Но в основном глухие улочки состояли из узкополосных участков с одноэтажными домиками. Посадские люди облагались тяглом, в отличие от беломестных, то есть бестегловых, это государевы люди. Эти не облагались налогом, и таких немало в городе. Дворянство, священники, служивые, стрельцы, пушкари, каменщики, ловцы опять-таки. Глава 2. Зима застала меня в моем селе Унимирь. Обе моих слободы заточены на богатство рек, то есть народ там промышляет рыбной ловлей и обработкой рыбы, продавая готовый продукт в городе и приезжим торговцам. У меня абсолютно нет желания вмешиваться в этот процесс. Хватает того, что мои опричники проехались туда и проверили отчетность, переговорив со старостами и поставив в известность о смене владельца. В селе несколько улочек и 67 дворов. Имеется двуглавая церквушка и батюшка с семейством, проживающий при ней. Рядом пристроен сарайчик, где отец Сафроний учит способных отроков грамоте. Сама усадьба мне не глянулась, здоровенная деревянная двухэтажная громадина с претензией на старину. Эти башенки, открытые галереи и узорчатые окна со временем утратили нарядный и задорный вид, и сейчас скорее внушают жалость. Заметно, что некоторое время в доме не жили. Зубов мне сразу сообщил, что нужен серьезный ремонт. За эти 2 месяца бригада плотников обновила интерьер, перекрытия и стены. Лестницы перестали угрожающе скрипеть, но мне кажется, что да весь первый этаж пропитался кислым запахом солений, а нужник по соседству тоже отнюдь не озонирует воздух. Короче, для себя я решил, что ежели останусь здесь на длительное время, то построю новый дом уже по своему вкусу. Да, господский второй этаж радует новыми полами и вкусным запахом дерева. Вид тоже неплохой, правда не на реку, а на темнеющий невдалеке лес. Моя охрана заняла весь первый этаж, большую часть риэтар я оставил в городе. Слуги успели подготовить дом к нашему прибытию. Ужинаем по-семейному, только близкие. Это кроме Ани, Прасковья с Пахомом и Никита с Дмитрием. Кухарки расстарались, на столе достаточно мяса и разносолов. Позади стоят служки в ожидании наших пожеланий. А что, Дмитрий, ты сносился с тем Фрязиным, которому я хочу поручить строительство? Да, Иван Михайлович, я послал человека к нему. Жду ответа. Ясно, докладывай сразу мне. Еще в Москве я не единожды пересекался с одним заинтересовавшим меня итальянцем. Лука Доминелли являлся учеником известного архитектора из Болоньи Агастино Борелли. И если учитель творил в Баварии, создавая шедевры для католической церкви и сильных мира сего, то ученик искал применение своему таланту на стороне, в том числе у нас. Он приложил руку к проектированию тюремного дворца и некоторых других зданий. Когда я с ним общался, то меня заинтересовали его наброски. Они напомнили мне дворцы, которые возведут чуть позже его знаменитые соотечественники в Санкт-Петербурге. Мне тогда очень захотелось нечто похожее с огромными окнами, дающими много света. Вот к нему я и попросил обратиться Дмитрия Зубова. Мы пробыли в имении 2 недели, дождавшись, Пока снег перестанет таять и можно будет вернуться в теплом воске на полозьях. Удаление от города положительно повлияло на меня. После всех тревог и волнений наконец-то я смог просто прогуливаться по тропинке, ведущей к хвойному лесу. Чаще мне компанию составляли свицкие, но сегодня неожиданно напросилась жена. Мы неторопливо идем по проложенной санями дорожке, с обоих сторон лес. Чуть впереди дозором идут пятеро охранников, и сзади еще десяток. Вот такое уединение, иначе никак. Анна после родов похорошела, сейчас она в меховой шубке. Голову украшает соболиный столбунец, который женщине удивительно к лицу. Жена идет рядом, но держится чуть позади. Так положено, я же кошусь на нее взглядом. Мы не были вместе уже много времени. Как она зачала, так я больше ее не навещал, обходился другими возможностями. И женщина, как мне кажется, это оценила. Именно тогда у нее ушел испуг из глаз. А после рассказа Прасковьи мне стала ясна и причина этой паники в ее глазах. Постепенно она оттаяла, но только наш отъезд из Москвы изменил Анну окончательно. Она стала мягче, часто пыталась оказаться рядом со мной. И уже моя беда, что рядом со мной постоянно находятся люди. А в нашем поместье так устроены комнаты, что супружеские опочивальни смежные. К ним примыкает детская, где спит кормилица с нашей дочерью. Обычно супружеские опочивальни разнесены по разным крыльям здания, чтобы не смущать друг друга. Но тут в основном интерес мужа заметен, а здесь они рядом. И когда неожиданно сама Анна принесла мне в спальню нашу дочь, неожиданно я понял, что мне это нравится. Поигравшись с малышкой, я отдал начавшую кимарить Наташку ей. И тогда Анна села в кресло лицом к окну и положила ребенка на колени. При этом женщина прикрыла глаза, а я сидел под углом 90 градусов и с интересом разглядывал малознакомую супружницу. Черты лица женщины расслабились, и я понял, что по сути она еще ребенок, которого жизнь резко с головой окунула в грязь этого мира. И мне очень захотелось прикоснуться к ней и передать частичку своего тепла. Я резко встал и, подойдя к креслу, встал на колени, при этом положив голову рядом со спящей дочкой. Я вздохнул запах младенца и улыбнулся. Мой щека легла на ладошку супруги. Вначале эта часть тела напряглась, потом удобнее для меня, согрев мое лицо. Так мы и застыли, не двигаясь. Опрощаясь перед сном, я поймал вопросительный взгляд жены. Надеюсь, мой кивок будет расценен правильно. Когда народ угомонился, я сел к столику немного поработать. Мне надо было подготовить несколько писем в Москву. Краем глаза оценил вошедшую. Анна одета в длинную рубаху, летник, украшенную вышивкой и драгоценными пуговицами. Это одежда для дома, только для своих. Анна, если хочешь, подкрепись, вот сладости и сбитень, а мне нужно закончить. А вот закончить непросто. Девушка села в то же кресло и смотрит, как я работаю. Причем на лице у нее гуляет странная рассеянная улыбка. Она будто что-то вспоминает, и ей нравятся эти моменты. А вот у меня мысли начали течь в определенную сторону. Нельзя сказать, чтобы я сохранял жене верность все это время. Мужское естество требует своего, но ничего особого, так, для здоровья. Но последняя близость с женщиной была давно, еще до эпидемии. Поэтому меня волнует этот взгляд. И к тому же тут изюминка. Эта женщина мать моего ребенка, и сейчас сидит рядом и смущает меня своим нежным овалом лица. А, к черту все, успеется. Я перетащил свое кресло так, чтобы мы оказались напротив. Налил себе морс, за женой тоже поухаживал. Настала неловкая пауза. Мы как подростки, делаем вид, что очень увлечены поглощением засахаренных фруктов и запиванием их сладко-кислым морсом. Чтобы не спугнуть девушку, я показушно смотрю в темное окно, типа меня там что-то заинтересовало. При этом нет-нет перехватываю ее взгляд. Вначале немного испуганный, потом заинтересованный. А когда я скорчил дурацкую рожицу, жена расхохоталась, как обычная девчонка. Минут через 10 мне удалось немного ее разговорить. Выяснилось, что она любит лошадей и все, что с ними связано. Впрочем, все животные для нее представляют интерес. Отсюда и нелюбовь к охоте. Еще девушка охотно делится воспоминаниями своего детства, особенно когда посещали летом усадьбу. А вот когда затронул 15-летний возраст, она сразу замкнулась. Ну понятно, как раз в это время папаша выдал младшенькую за старика. Уже поздно, девушка встала, и сейчас это совсем другой человек. Она смотрит мне в глаза иначе и открыто. На прощание я обнял жену. Привычная каменная статуя ожила, когда я начал ее целовать. Сначала нежно, только касаясь кончиками губ, потом настойчивее. А когда она глубоко выдохнула и задрожала, я поцеловал ее в лоб и подтолкнул к двери. Лежа в постели, мучился от невыносимого стояка, жалея, что не уложил жену в постель. Но придется потерпеть. Я хочу приучить жену к себе. Хочу заставить ее желать меня как мужчину и получать в постели удовольствие. Думаю, что у меня есть для этого все шансы. Но будет нелегко, учитывая психологические проблемы, нанесенные первым мужем. Но зато у меня есть опыт человека другого тысячелетия. Я знаю по контактам с местными дамами и рассказами парней, как происходит сайте в данное время. Прелюдия со всякими объятиями, поцелуйчиками и ласками не в почете. Никто этим специально не заморачивается. Да и представьте себе даму, у которой во рту не хватает пяток зубов и про зубную щетку она ничего не знает. Моется чрезвычайно редко, отсюда и амбре. Партнер еще в более печальном виде. Поэтому сразу переходит к делу. Позы 2. Миссионерская. Дамы лежа на спине. Церковь одобряет именно эту позу. Желательно вообще накрыть даму простыней, оставив дырочку для сношения. Более изысканная и редкая поза, по-звериному. Эту, когда мужчина как кобель пристраивается сзади. Но это уже греховная поза. Зачать вообще можно только в позе номер 1, так считается. Стоя, сбоку и как-то еще иначе, все от лукавого и категорически запрещено. В течение следующих дней я приучал жену к себе. Так на завтраке накрывал ее ладошку своей рукой. При встрече касался ненароком ее плеча, а сегодня прижал в углу и поцеловал. Все это я делал как бы в шутку, не форсируя. И когда она стала правильно реагировать, решил, что хватит издеваться над собой. Сейчас мысли стали крутиться только вокруг этого. Перед ужином шепнул жене, что сегодня навещу. За столом Анна необычайно серьезна, но радует, что раньше она смотрела в сторону, куда угодно, а сейчас поглядывает на меня. Прасковья, зараза, все понимает, только бровями играет, ехидно бросая на меня взгляды, но все-таки прошаумница. В опочивальне жены накрыт столик, там красуется пара бутылок разного вина, сырная нарезка и фрукты, а вот супружницы нет. Я как идиот приперся весь такой из себя возвышенный, а комната то пуста. Сел в кресло и расслабился, постарался думать о высоком. Анна вошла в комнату, мазанула по мне взглядом и, подойдя к столику, налила мне бокал красного вина. В ответ я налил во второй бокал и протянул ей. Немного расслабляющего не помешает. Ой, отпив глоток, она скривилась. Видимо, непривычная. Сейчас женщинам спиртное не предлагают. На супруге что-то типа пеньюара. Он немного распахнулся, и я облизываю взглядом чистую кожу от шеи ниже. Не видны подробности, но фантазия дорисовывает соблазнительную грудь. Под верхней рубахой у нее нечто прозрачное и невесомое. Так и тянет изучить немедленно. Воспользовавшись тем, что Анна встала, я загробастал ее руку и усадил жену к себе на колени. Наконец-то она в моей власти. Рука сразу же нырнула под верхнюю рубаху и нащупала животик. Пока я жадно целовал губы, успел добраться и до груди. Как славно, что сейчас нет лифчиков. Волшебная мякоть удивительно удобно легла мне в руку. Оставалось только поиграться сосками. Я не торопился, к чему все усилия, если она сейчас опять замкнется. А вот когда женщина горячо задышала и, реагируя на ласку груди, сама нырнула ручкой ко мне, я понял, что пора. Утро встретил в опочивальне жены. Ее уже не было рядом, но я с удовольствием вспомнил произошедшее ночью и, замурлыков как кот от сметаны, развернулся на другой бок и опять заснул. Надо же восстанавливать потраченные в таких количествах силы. Завтрак был поздний по вполне понятным причинам. Ел в одиночестве, рядом порхали Прасковья и Анна. Обе уже позавтракали, а супруга сейчас кормила мужа. Прасковья, заметив, как Аня будто случайно касается меня, вышла. Тогда я отодвинул блюдо с вкуснейшими сырниками, политыми сметаной, и притянул жену. Ее губы вкуснее, тем более она так мило краснеет, но не мешает моей руке забраться к ней под юбку. Сырники пришлось доедать через полчаса уже остывшими. Вот такой медовый месяц у нас приключился. Больше того, следующую ночь я опять не спал один, и следующие тоже. Причем инициатива была обоюдная. Чувствуя, быть вскоре еще одной ляльке. Вернувшись в город, я развил бурную деятельность, соскучился по работе. Каждый день устраивал вылазки в город. Народ постепенно привык ко мне и перестал остро реагировать. Да останавливались и кланялись. Но ведь в первые разы я просто блокировал центр города своим появлением. Меня интересовала торговля и возможность выйти на этот рынок. Денег всегда мало, А проектов в задумке хватает. Дома лучших людей стоят вдоль берегов Волги и Катаросли, ориентируясь именно на воду. Если я заведу здесь недвижимость, то именно в этой части городской сотни. Здесь хоромы стоят в центре участков, подальше от дороги. Обширные дворы, как правило, заняты погребами, людскими, поварней и огородом. Все это превращало хоромы в большой курятник. Зато к улице такие дома выходили подсобными помещениями, отгораживающими барское жилье от шума и грязи. А если прикупить пару подобных участков, то можно построить недурственный дворец. Вдоль Медведицкого вала до Спасского монастыря идут торговые ряды. Здесь порядка 650 лавок, на берегу многочисленные лабазы и кладовые для приезжих купцов. Здесь же две таможенные избы и денежный двор. Близ Углических ворот у восточной стены Спасского монастыря раскинулась гигантская базарная площадь, рынок съестных припасов, обжорные ряды. Чуть далее дворы государевых дел, воеводская, губная, съезжие избы, кружечные и земские дворы. Близ Спасского съезда у Зелейных ворот расположены правительственная изба и откупка. В приказной избе сидит дьяк Микифор Великосельский, с которым я уже имел честь пообщаться. Здесь хранят государевы грамоты, приходные и расходные книги, росписи податей, сами сборы и казну. Изба делилась на столы, денежный, судный, сыскной, памятные и другие. Тут заседают 14 подьячих, под ними 22 площадных подьячих, 2 пристава и 13 рассыльных. Помощниками воеводы являлись приказчики и объезжие головы. Воевода осуществляет административно-полицейский надзор, обладает финансовыми и военно-административными функциями. Ну а я заставлю его немного понервничать. Мои опричники собаку съели на проверках, авось да накопают компромата на милейшего господина Костеева. А мне же легче потом будет с ним работать, держа за мягкое подбрюшье. Самоуправление было представлено в виде губного и земского, возглавлялись старостами. Дела в них вели двое подьячих в земское и два дьячка в губной избах. Грязные производства типа кузнечного и различные мануфактуры размещены со стороны Ямской и Коровницкой слободок. И мне понравилось, что они сосредоточены в своеобразной промзоне, оставляя остальную часть города относительно чистой. Для взимания торговых пошлин стояла таможенная изба с 6 подьячими. Винная монополия только через кружечный двор, где было 2 целовальника. Погружение в местную жизнь я закончил, получив приглашение к английскому двору. Здесь также имелись голландские и немецкие дворы, но бриты устроились покруче. У них даже имелась внутренняя гавань для своих судов. Мистер Эдвард Симмонс, местный торговый глава, с удовольствием провел меня по своему хозяйству и даже дал в честь меня званый обед. При этом он не постеснялся преподнести мне небольшое подношение в виде заманчиво позвякивающего мешочка. Вместо меня его принял мой помощник Зубов. «Верни и извинись, типа принц не будет мараться с этим. Я далеко не юноша и понимаю, что взятки – это абсолютно легитимная форма общения между власть имущим и теми, кто хочет добиться привилегий. Берут все, включая моего царственного братца, только названия подношения отличаются. Ну и конечно вопрос в сумме. Для того же Дмитрия Зубова 100 золотых гиней – это очень большая сумма. А для меня – это даже неловко говорить. Тут ведь как, возьмешь мало, уважать не будут». Англичанин все понял правильно и мне вернули мешочек с 400 золотыми монетами. Я улыбнулся мистеру Симмонсу и в общем предложил обращаться. Если что, а лучше не делать этого, потому что тоже будет не бесплатно. Разумеется, другие иностранцы заторопились выразить мне свое почтение в виде приятного на слух звона золота. Глава 3. Когда мне сообщили, что ко мне приехал царев гонец, я приказал его пропустить. А теперь вот прогуливаюсь по монастырскому двору и анализирую письмо брата. А он в начале письма лицемерно расписал, как переживает за меня, интересуется, как я устроился на новом месте. Потом немного передал последние события в политической жизни. Пожалился на противостояние с Думой и советовался по поводу денежной реформы. Самое интересное для меня было в конце. Государь предлагал мне принять наших сестер, и это заставило меня напрячься, что его подвигло к этому. Царевны априори не выездные, рождаются и умирают во дворце. Если не повезло выйти замуж, тогда только прозябание на женской половине дворца, где томятся женщины еще предыдущего поколения. Вот такая реальность. С моей средней сестрой Анной я обговаривал возможность ее приезда ко мне, но она моя давняя наперсница и помощница, а сейчас еще и реально руководит приказной школой. Мы обсуждали, как подвигнуть брата отпустить ее ко мне. Но он ведь предлагает принять также Ирину с Татьяной. Анне сейчас исполнилось 23 года, и она все надежды возлагает на сотрудничество со мной. Только я дал ей возможность заниматься любимым делом и чувствовать себя живой и нужной. Ирине уже 26, и она первое время, после восхождения Алексея на трон, была его ближайшей советницей и другом. Но потом постепенно другие отерли женщину подальше, и она осталась не у дел. А вот Танюшке всего 17. Из нее вышла прихорошенькая и умненькая девушка. Карие глаза сверкали задором и ожиданием от жизни только лучшего. Царевне еще невдомек, что ее ожидает судьба старшей сестры. Насколько я знаю, конкретных предложений со стороны потенциальных забугорных женихов пока нет. И тем более непонятно желание брата ее удалить. Может, таким образом освобождает место для своих дочерей? Я не торопясь углубляюсь в монастырский сад. Сейчас яблоньки покрыты снегом, вокруг благостная тишина. Снег навалил глубокий, но монахи расчистили дорожки, и я продолжаю мерить шагами сад. Только позади незаметно держатся два охранника. Подавив желание сразу отписать брату, я решил все тщательно продумать. Свою игру я начал, когда понял, что перемены необратимы. Мы с братом создали команду единомышленников, ориентирующихся на запад. Создали условия для этого, а тайный приказ под моим руководством заработал в полную силу, помогая нам склонять на свою сторону бояр, одного за другим. Мы использовали шантаж, подкуп и различные слабости представителей лучших родов. А когда я стал замечать, что по моему разумению именно батюшка-царь мешает быстрее проводить реформы в своих благостных попытках угодить всем, то крепко задумался. Ведь я могу свободно сместить его и сесть на трон. И тогда мне не нужно будет постоянно уговаривать и подталкивать самодержца. У меня масса идей, как относительно безболезненно вырвать русского мужика из болота древних устоев и традиций. А еще у меня в руках эффективная спецслужба, и переворот можно провести несколькими способами. Один привлекательнее другого. Вот тогда я и призадумался, к чему все это может привести. Касаемо меня любимого, у меня же никогда не было этого всеподавляющего желания большой власти. Откуда сейчас это взялось? Долго думал, сомневался и анализировал. Для меня настало время выбора. Главного выбора, после которого переиграть ничего не получится. И я решил, что отойду в сторону. Еще за полгода до опалы я знал от своих осведомителей о намерениях некоторых бояр и купечества выступить против меня. Я даже читал ту самую челобитную до того, как с нею ознакомился государь. Мог я вовремя договориться с патриархом и не допустить прилюдного выражения народной любви к своей особе после окончания эпидемии? Мог, но не стал ничего делать. Пусть все идет так, как идет, но мои люди остались на нужных постах, и я постоянно получаю от них донесения о важнейших событиях. Если будет необходимо, попытаюсь вмешаться, но для этого должно произойти нечто из ряда вон. Возможно ли, что брат опасается за их жизни, отсылая ко мне? Навряд ли. Кому нужны жизни принцесс? Вот наследник, это да, его отсутствие приведет к неразберихе и возможной попытке переизбрать царя. Трон по женской линии не предается. Моя будущая племянница царевна Софья вскоре просто узурпирует власть, удалив подальше своего сводного малолетнего брата Петра и прикроется регентством. Ее попытка встать официально у руля страны ни к чему хорошему для нее не приведет. Может ли это быть связано с тем, что мы с братом когда-то обговаривали планы, что нужно менять существующие правила касаемо царевен? При отсутствии иных вариантов выдавать их замуж за представителей самых именитых русских родов. Любой княжеский род с удовольствием примет к себе такую невестку, да еще и с царским приданым. Стать родней царю хочет каждый, и это бы решило проблему, на мой взгляд. Но я не вижу предпосылок и телодвижений в эту сторону. Мои осведомители молчат, а это значит, что тут нечто иное. Чего я просто не знаю, я ведь не всеведущ. Но брат пишет весьма обтекаемо и расплывчато. Решившись, сел писать ответ. Также описал в общем свою жизнь, поинтересовался здоровьем близких и любимого племянника в частности, и только в конце как бы согласился на приезд сестер. При этом посетовал, что недвижимость в Ярославле дорогой теперь не получится принять сестер в мужском монастыре, надо бы строиться по-серьезному. Ну и на загладочку просил у царственного братца право опекунства над сестрами. Ну не буду же я посылать к нему гонца всякий раз, как надо будет что-то решать с ними. Запечатав письмо, передал его гонцу. Убедившись, что тот с двумя сопровождающими покинул с утра монастырь, я выдохнул. Теперь мяч не на моей стороне. Рад ли я буду приезду сестер, не уверен. Одну я знаю очень хорошо, другую не знаю вовсе, а третью просто люблю как младшую сестренку. Но она очень взбалмошна, и как у меня получится управлять всем этим сиралем? Данное письмо пробудило меня от благостной спячки. Я не торопясь вникал в местную жизнь и наслаждался молодой женой, с которой у нас наступил полный лад. Аня настолько резко изменилась после той ночи, просто земля и небо. Она с удовольствием взяла на себя часть обязанностей у Прасковьи, но та не в обиде. Они с Пахомом ожидают второго ребенка, а женушка даже ходит теперь иначе, мягко и уверенно. Оказалось, что у нее проявился характер, и она мастерски строит дворню как опытная управляющая. Никому теперь не позволяет ко мне прикасаться. Меня это умиляет и забавляет. Ведь буквально месяц назад скользила тенью и боялась на меня глаза поднять. А вон сегодня утром, когда мы остались одни, сама подошла ко мне сзади и просунула прохладную ладошку мне под рубашку. Согрела ее там и, оценив меня хозяйским взглядом собственницы, поцеловала. В губы, а не в щечку. Вот что любовь и ласка с человеком делает. Через 2 недели пришел ответ от брата. Тоже пунктик к моим сомнениям. Обычно он долго взвешивает и решается, а тут буквально в течение 3 дней отписался. В письме пишет, что мои условия принимаются. Мне передается опекунство над сестрами и соответственно увеличивается содержание, а также прилагается грамотка к воеводе, которому приказано выделить мне земельный участок там, где я захочу. Размер участка не обозначается, отсюда вывод, что меня не ограничивают в аппетитах, что не может не радовать. Также подтверждаются в полном объеме мои полномочия царского наместника. С разницей в день также приехал с попутным караваном фрязин Лука Доминилли. Вот кому я был несказанно рад, так это ему. Приехал он со слугой и привез с собой тяжелый сундук. Поселил архитектора в снятом для него домике. Отец Никандр взбунтовался бы на мою попытку пристроить схизматиков в православный монастырь. Дав итальянцу отдохнуть с дороги, я с ним встретился. Немолодой мужчина не производил впечатления немощного. При всей своей полноте, а он напоминал внешне Колобка, архитектор был чрезвычайно подвижен и любознателен. За долгие годы работы в России он неплохо выучил русский язык. Правда, порой итальянец увлекался, и тогда становилось сложно его понять, но работать с ним возможно. Оказывается, Лука уже с утра пробежался по улочкам Ярославля и сейчас с восторгом рассказывал мне о новых впечатлениях. Иоанн, если снести все эти старые постройки, на этом месте можно возвести просто прекрасный город. Ну ясно, как и большинство его коллег, мастер спит и видит построить город с нуля, с величественными проспектами и площадями, фонтанами и статуями. Он типичный представитель итальянского барокко. Но что мне в нем нравится, он может совместить этот стиль с русскими напевами. Таки получилось с тюремным дворцом. А мне ужас как захотелось иметь нечто похожее на большой дворец Меньшикова в Ораниенбауме, том самом, где проживал Петр III до своей кончины. Когда я описал свои хотелки, мастер задумался. Не знаю, дорогой Иоанн, для такого дворца нужно много места. А вы, ваше высочество, еще желаете английский парк? Нет, не думаю. Но дайте мне время произвести изыскание подходящего места. На такой не совсем ясной нотке мы и расстались. Да, я-то рассчитывал выкупить пару приличных участков в Никольской сотне близик сгоревшей в прошлом году деревянной церкви. В принципе, можно попросить митрополита отдать мне пожарище. Тогда и можно развернуться. Даже на парк место останется. Но через неделю вернувшийся итальянец разрушил мои планы. То место он забраковал. Нет, ваше высочество, там низина и близко вода. Нам предстоит построить дворец из кирпича, значит, потребуется мощный и глубокий фундамент. Нет, это не подходящее место. Ну что за манеры? Только начинаю привыкать к мысли о новом месте, как меня прямо сходу мордой в грязь. С высоты полета воображения опять упираться в технические проблемы. Хорошо, сеньор Доминилли, что вы предлагаете? Хм, оказывается, итальянец нанял повозку и, проехав по улицам города, начал изучать возможность строительства вне городских стен. На следующий день мы поехали вместе. Наивный дяденька, все, что он выбрал, принадлежит монастырям. Единственно подходящий свободный участок располагается сразу за Тверицкой слободой. Да, в принципе, здесь красиво, недалеко берег Волги. А если срезать немного холм, то здание будет доминировать и вид просто шикарный. Но вот сейчас довольно ветрено, а если так постоянно будет продувать, надо серьезно думать. Предварительно Луку устроил этот участок. С завтрашнего дня я дам ему пару рабочих, и он начнет производить свои изыскания на предмет почвы и всего остального. На Осипа Костеева жалко смотреть. Когда я показал ему схему выбранного участка, У того аж губы затряслись. Как же так, Иван Михайлович? Этот участок сговорен для устройства складов иностранных торговых гостей. Там и берег подходящий. Хм, а чего это воевода так обеспокоился торговыми проблемами немцев и голландцев? Никак получил крупный откат. Вон как налился краской, сейчас лопнет от переполнявших эмоций. Никита, подай там папочку на Осипа Васильевича. Посмотрим, что там накопали мои ребята. Несколько минут я делал вид, что изучаю содержащуюся в бумагах информацию. При этом хмыкал, озадаченно тер нос и гневно хмурил брови. Мой собеседник перекрасился в белый цвет и испуганно смотрит на папку, будто ожидает в ней увидеть гадюку. Да, уважаемый Осип Васильевич, нехорошо, очень нехорошо. В то время, как казна государева оскудела из-за войны и чумы, ты, любезный, наживаешься на страданиях народа. Вот результаты проверки расходных и доходных книг. Не сходится у тебя цифирь-то. Только за этот год 7000 рублей, как коту под хвост. Не ожидал, а я ведь тебе поверил. А ты жульничаешь. Бог с ними, с подношениями, но ты залез в государев карман. Я постепенно поднимал градус риторики, и когда понял, что достаточно, не то его Кондратий хватит, замолк. Вот так-то лучше. Из глаз воеводы ушло строптивое выражение, и сейчас он осознал, что от моего слова зависит жизнь его семьи. Здесь ведь важно, как все представить и сделать акценты. Могут только пожурить, а можно и головы лишиться. Теперь губежки трясутся у человека, который успешно воевал с литвинами, труса не праздновал и всякого повидал. Не стоит его опускать, тем более вон Слушка уже уши активно греет. Поэтому я отвел Осипа в сторонку. Осип Васильевич, мне кажется, что это недоразумение и деньги найдутся. Не может быть, чтобы боярин, проливший кровь за отчизну, занимался казнократством. Как есть недоразумение, дьячки напутали. Все найдется, обещаю, зачастил воевода. Когда мы вышли из воеводской, я улыбнулся. Вот и хорошо, вот и замечательно. Деньги вернутся в казну, мои ребята получат поощрение, и теперь воевода знает, что он у меня на крючке. Про тот участок на берегу Волги воевода больше даже не заикался. Лука доложил первые результаты исследования, место подходящее. Ему еще надо пробить пробные шурфы, для определения точного места и состава почвы. Но по косвенным признакам строить здесь можно. Я перебираю список, который мне предоставил Дмитрий. Еще месяц назад поручил ему составить список заводов и мануфактур. Дело в том, что мне позарез нужны деньги. И пользуясь тем, что пока они у меня есть, можно попытаться выкупить наиболее рентабельные из имеющихся. Ну, чтобы после небольшой модернизации они начали приносить мне прибыль. Планов громадье, а деньги имеют отвратительное свойство быстро заканчиваться. Эх, если бы супружнице наследство целиком досталось мне, хватило бы и детям, и внукам. Так, отмечаю заинтересовавшие меня позиции. Вот перспективный вариант. Медно-самоварный завод купца Пушкова. Бумагоделательная мануфактура купца Плещеева. Кожевенные и тканевые мануфактуры. Заводик по производству мыла. В обязательном порядке отметил кирпичный завод и заводик, где наладились производить муравленые изразцы. Ежели я начинаю большую стройку, то мне понадобится огромное количество строительного материала. Просто замечательно, что рядом с городом имеются промышленные запасы глины средней жирности, которая подходит для изготовления кирпича. Лет 15 тому назад в городе случился большой пожар и выгорело много жилья и общественных зданий. Тогда и решили ставить каменные храмы и дома, а предприимчивые люди поняли, что на кирпич спрос будет только расти. Дмитрий, возьми кого нужно, но вот пройдись по отмеченным строчкам. Ищите те, в которые не нужно вкладывать много средств, а при этом владельцы испытывают нужду. Нужно выкупить за небольшие деньги, ясно? Ну, с моими опричниками у него все получится. Я могу только порадоваться, что в свое время не поленился вложиться в подходящих людей. И если девчонки, выпускницы сестринских курсов, дружно работают по специальности, то окончившие приказную школу молодые люди оказались востребованы в команде государя. А вот несколько выпусков моей личной школы, которых мы с Анной тянули сами, остались при мне. Когда-то сопливые мальчишки и девчонки, получив лучшие на тот момент образование, а также опыт в различных приказах, трудились в моей команде. Просто большая часть пока осталась в Москве, и вскоре претарианцы прибудут сюда. Анна лично контролирует этот процесс. Моя сестрица лучше других понимает, что эта молодежь подлого сословия для нас на вес золота. Они не разбежались и по той причине, что дворяне могли предложить им только грязную работу, а купечество от силы должность приказчика в лавке. Ну и ребята оценили высоту полета при моей особе. Молодые девчонки и парни также оказались париями в своих семьях. Они могут производить сложные расчеты, а папенька гонит в хлев коровам хвосты крутить. Направления роста очень скудны. Я же знаю, многие пытались пристроиться на иностранных дворах или при монастырях. Да, некоторых взяли, но использовали не по назначению. Серьезные земляные работы возможны только в теплое время. А вот возвести по-быстрому несколько больших домов для приезжающих я решил уже сейчас. Для этого две бригады начали трудиться на участке за городом. Первым делом поставили для себя простые избы. Я скупил весь доступный строительный лес в округе. Летом по воде доставлять, конечно, проще, а сейчас только на санях. Дважды в неделю я навещаю стройку и прикидываю наши возможности. Мне нужно будет поселить с относительными удобствами 150 человек, плюс охрану. Об этом тоже у меня душа болела, ведь мы оказались вне городских стен, а времена нынче беспокойные. Через некоторое время вспыхнет восстание Степана Разина, и хотя он вроде бы не дойдет до нас, заваруха будет ниже, в районе Царицына и Астрахани, но все равно нужна защита. Кочевники не упустят такой лакомый кусочек, огородить высоченные стены у меня нет желания, значит нужно иное решение. В начале декабря я встречал царский поезд из роскошного воска, который обычно использовал для передвижения сам государь. Спустились мои сестры. Ирина и Татьяна не выглядят усталыми, скорее напуганными. Обе провели всю свою жизнь в стенах Кремлевского дворца, только несколько раз выбирались за стены города, когда их вывозили на богомолье. Этакие комнатные принцессы. А тут их жизнь кардинально меняется. Столько новых впечатлений. В первый день я поселил их в монастыре, а после завтрака повез в свое имение. Пока поживут там, в селе просторно, и они смогут адаптироваться к новой жизни. Каждая взяла с собой из прошлой жизни по несколько служанок. Сопровождал их из Москвы стольник с 200 конных стрельцов. Этих я отправил обратно, а с нами отправилась моя рейтарская полусотня. Глава 4. В село Унимире я с семейством пробыл всего несколько дней. За это время Аня показала заловкам хозяйства, управляющий у меня здесь новый, но пока он не вошел полностью в курс дела. Назначил Ирину старшей, командовать дворней. Пусть приучается. Сельский староста уразумел, кто в село пожаловал, и проникся благоговением. Думаю, здесь все будет в порядке. Супруга тоже изъявила желание побыть немного на лоне природы с ребенком. Подумав, я согласился. Оставлю им 2,5 десятка своей личной охраны. Мне хватит пахама с помощниками и полусотни бравых рейтар. Я бы и сам с удовольствием остался на недельку-вторую. Но очень уж много дел накопилось. Стройку мы затеваем нешуточную. Я тут с Лукой прикинул на досуге. Получается, мне придется строить целый комплекс зданий. Кроме дворца, нам нужны здания для прислуги и многочисленной охраны. Потом еще прибудет Анна с опричниками. Мне нужно их заселить, в перспективе создания учебного заведения нового типа. А у нас еще и конь не валялся. Мы только заканчиваем возведение 3 деревянных зданий времянок для прибывающих. Отдельно стоит большая изба, где проживает бригада плотников. Дворец планировался 2-этажный с 2 пристроенными павильонами и подъездами для карет в стиле барокко-рококо. Длина главного фасада, обращенного к реке, чуть больше 200 метров. Центральная часть возвышается над боковыми крыльями и сверху будет смотровая башенка. К павильонам перпендикулярно пристраиваются по флигелю. Позади дворца планируется дворовая церковь, к которой будет вести крытый переход. Лука уже показал мне внешний вид моего будущего дома, но мы не рассчитывали на приезд сестер. Если они будут жить с нами под одной крышей, то места окажется маловато. Лука попытался добавить 3-й этаж. Теоретически это возможно, почвы там подходящие. Состав смеси камня, глины и песка идеальны для фундамента и не подвержены влиянию воды. Но получившийся вариант нам обоим не понравился. Исчезла воздушность и элегантность. Строение вышло тяжеловатым. Тогда решили строить новое здание, замыкающее комплекс в каре, а церковь будет стоять в центре комплекса. Итальянец размахнулся и на генплане изобразил большой парк, ажурные оградки и даже канал, опоясывающий комплекс. Однако, смотрится как нечто из другой эпохи. В России так не строят однозначно. А вот Лука говорит, что в Баварии и в Австрии это писк моды. Не только члены королевских домов, но и прочая знать стараются возвести подобную красоту.